Вторая книга царств, глава вторая. После сего Давид вопросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных? И сказал ему Господь, иди. И сказал Давид, куда идти? И сказал он, в Хеврон. И пошел туда Давид и обе жены его, Ахинуама из Риелитинка и Авигея, бывшая жена Навала, кормилитинка. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Явиса Галаадского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Явиса Галаадского сказать им, «Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу, помазаннику Господню, и погребли его и Иоанафана, сына его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали». Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою. Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изриелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Иевосфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем, и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев. И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иевосфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иоаву, «Пусть встанут юноши и поиграют пред нами». И сказал Иоав, «Пусть встанут». И встали, и пошли числом 12 вениамитян со стороны Иевосфея, сына Саулова, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе, и было названо это место Хелкав Хацурим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там 3 сына Саруи, Иоав, и Авесса, и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал, «Ты ли это, Асаил?» Тот сказал, «Я». И сказал ему Авенир, «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил не захотел отстать от него. И повторил Авенир еще, говоря Асаилу, «Отстань от меня, чтоб я не поверг тебя на землю. Тогда с каким лицем явлюсь я к Иоаву, брату твоему?» Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотив копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. И преследовали Иоав и Авесса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Гиаха. по дороге к пустыне Гаваонской. И собрались вениамитяне вокруг Авенира и составили одно ополчение и стали на вершине одного холма. И воззвал Авенир к Иоаву и сказал: «Вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Иоав: «Жив Бог, если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниную всю ночь и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира, и собрал весь народ, и не доставало и слуг Давидовых 19 человек, кроме Асаила. Слуги же Давидовы поразили вениамитян и людей Авенировых, пало их 360 человек. И взяли Асаила, и похоронили его во гробе отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь, и на рассвете прибыл в Хеврон.